и что он собирает силы, чтобы свергнуть величайшего. Кто я такой, чтобы знать это? Когда жрецы враждуют, простой человек должен лежать, как мелкая песчинка, надеясь, что его не затопчут. Конан даже скривился от таких рабских рассуждений и обратился к своей команде. «Я один пойду в Кэми и разыщу этого вора Тутотмеса. Этого человека стерегите, но не обижайте. Кром и дьяволы, да перестаньте вы завывать, или вы думаете, что мы можем войти в порт и взять город приступом? Я пойду один». Смирив недовольство, он снял свои латы и переоделся в простую одежду рыбака. Взял его сандалии и головную повязку, но не забыл схватить короткий кинжал. Простолюдины в Стигии не имели права носить оружие, а короткий плащ не мог скрыть богатырского меча кемерийца. Гонатанский нож был оружием диких племен пустыни, живших к югу от Стигии. Широкое тяжелое лезвие из отличной стали, острое как бритва и достаточно длинное, чтобы выпустить человеку кишки. Потом, оставив рыбака под охраной пиратов, он спрыгнул в его лодку. «Ждите меня до утра», — сказал он. «Если до этого времени я не вернусь, значит, не вернусь вовсе. Тогда быстро уходите на юг, в ваши родные края». Негры подняли жалобный вопль, но король, высунув голову из-за борта, выругался и восстановил тишину. Потом опустился на дно лодки, взял весла и помчался по волнам с такой скоростью, о которой не мог и мечтать прежний владелец. «Ты убил священного сына Сета». Порт Кеми лежал между двумя выходящими в море полосками суши. Конан обогнул южный мыс в такое время, когда стражники могли видеть лодку и рыбака, но хорошенько рассмотреть были уже не в состоянии из-за темноты. Незамеченным он проскользнул между черными боевыми галерами, стоявшими на рейде, и подплыл к массивным каменным ступеням. Лодку он привязал к железному кольцу, и она затерялась среди множества подобных суденышек. Ничего с ней не сделается, приглянуться она может только рыбаку же, а рыбаки не воруют друг у друга. Когда он поднимался по длинной лестнице, обходя факелы, которые через каждые несколько шагов горели над плещущейся водой, на него бросали лишь несколько равнодушных взглядов. Рыбак вернулся с пустыми руками, обычное дело. Правда, держался он слишком прямо и уверенно для бедняка, но шел быстро, а народ в Стигии не склонен к излишней наблюдательности. Сложением он не слишком отличался от стигийских воинов. Его загорелая кожа была такой же темной, черные волосы, перехваченные обручем из меди, были также подстрижены над самими бровями. Отличала его только походка, чужеземные черты лица да голубые глаза. Но игра была опасной, долго быть незамеченным ему не удастся. Кеми — это не гибарийский порт, где полным-полно людей из самых разных стран. Единственным чужеземцем здесь были негры да рабы из страны Шем. А кемериец походил на них еще меньше, чем сами стигийцы. Чужеземцы вообще не были желанными гостями в городах Стигии. Здесь терпели только посланников и доверенных купцов, да и тем предписывалось покидать сушу до захода солнца. К тому же в это время в порту не было ни одного гибарийского корабля. Какая-то непонятная тревога охватила город, какое-то напряжение чувствовал Конан своим первобытным чутьем. Печальная участь ждет его в случае разоблачения. Могут убить сразу, просто как чужака, но если кто-нибудь признает в нем Амру, опустошавшего огнем и мечом побережье, холод пробежал по спине. Врагов в человеческом обличье он не боялся. Но сейчас он был в стране магов. Говорили, что старый змей, изгнанный из гибарийских земель, скрывается где-то здесь, в потаенных храмах, где совершаются ужасные и загадочные обряды. Город этот не походил на гибарийские города. Здесь не горели фонари, не прогуливались люди с песнями и смехом, торговцы не зазывали прохожих в свои лавки и магазинчики.